Внебрачный сын. Такому рождению не позавидуешь. Где-то между пятой и шестой линией в съемной комнате тайно, прямо на дому, незамужняя девушка родила мальчика. Этим мальчиком и был дядя моей бабушки, на которого ты так пристально смотришь. Где-то на другом берегу Невы посыльный вручил записку одному неизвестному режиссеру. «Поздравляю, у тебя сын. Рост 56, вес 3900. Мальчик был так красив, что похож на девочку. Назвала Васей. Все началось с легкого флирта во время съемок очередного фильма под руководством Леонида. Не помню фамилию, точнее, не знаю. Все звали его Леня. Можно я буду рассказывать ее словами, чтобы было не так скучно? С матом? Откуда ты знаешь? Я просто так спросил. Почему-то представил твою тетку престарелой элегантной дамой с сигаретой в руке, которая с хрипотцой рассказывает свои мемуары. Ты не представляешь, как точно ты ее описал. Так вот, стояло лето, стояло у всех, даже у собак, что харчились у киношного лагеря, было состояние вечного флирта. Хорошее кино без съема не снять. Снять хорошее кино, подумать только, сколько глубины заложено в этом глаголе. Снять хорошее кино — это как снять платье. Сколько любопытных, волнующих тайн, сколько эмоций скрыто под ним. И сделать это надо как можно легче, чтобы легкое летнее платье упало на пол, создав море любви, не уставал повторять Леонид. Он давно уже присмотрел себе прелестную жертву еще во время кастинга. Нет, это не была молодая взбалмошная актриса, готовая ради искусства на многое, а ради большого на все. С такими всегда было слишком много проблем в итоге, потому что рано или поздно кино заканчивается, но не все это могли понять и принять. Это был очередной малобюджетный фильм по мотивам одноименного произведения «Черт знает кого». По сюжету главные персонажи, участники одной горной экспедиции в Грузии, должны были влюбиться друг в друга безумно. Кругом творилась полная дичь. Днем жарко, ночью холодно, и всем приходилось спать друг с другом. Было много выпивки, что укорачивало поиски теплых объятий для новой ночи. Чувствую, ток там был постоянным. Нет, никого не убило, к счастью. Даже более того, полку прибыло. Только вот кино закончилось, а потом были страстные письма, ночные звонки и короткие гудки. Короче, она над ним издевалась, как могла. А с чего вдруг он ей что, роль не дал? Я сама не понимаю. То ли интуиция, то ли характер. Разговор был примерно такой. «Ну, что ты замолчала? Ты для этого позвонила? Мужика бы сейчас. Я же сказал, буду завтра. А мне нужен сейчас. Я приеду рано утром». «Два-то мне зачем? А ты откуда знаешь, о чем они говорили?» «Бабуля рассказала». Из ревности он готов был прибежать к ней на край света, если бы только знал, где этот самый край. Свет всегда был краеугольным камнем любого режиссера. То солнца мало, то его слишком много, то тень падает под другим углом, и не было никаких сил ее поймать. «А как звали девушку? Ты еще не догадался?» «Нет. Света. А я думаю, к чему это долгое прелюдия? К чему, к чему? К короткому сексу. Без Света. В том-то и дело, без Света его мучила бессонница, а Света только хохотала над его чувствами. Ей было смешно, что такой славный, взрослый, такой маститый режиссер бегает за ней, как мальчик. Надо признать, что эта Света была очень взбаломошной, можно сказать, истеричкой». Она, конечно, не знала, какой сюрприз ее ждет. «А ты откуда знаешь? Бабушка всегда говорит, что я на нее похож, да?» «Да. Что-то я не заметил». «Значит, влюбился. Ты уверена?» «Да. К бабке не ходи. Я бы сходил, вдруг еще что расскажет». Посмотрел я на ее фотографию, с которой не замечало меня суровое красивое лицо. «С такой не забалуешь. Любого кота на чистую воду выведет. Не ходи к бабке». «Ладно», — уговорила. «Рано мне, пожить еще хочется». В целом, Свете тогда было все равно, потому что у нее назревал роман с другим актером. Откуда же тогда взялся ребенок? Я же говорю, от режиссера, от Леонида. Практически Леон. Что, тоже из твоего прайда? Не уверен. Неужели и я похож на кота? Нет, не похож. Этот, в отличие от тебя, был очень уверен. Он даже однажды ночью готов был на ней жениться. А что, пили? Кинзмараули? Точно кинзмараули? После него обычно танцевать тянет. Лезгинку. Ну ты и зануда. Откуда я знаю? Я просто так сказала. Вот и он просто так. Чего не пообещаешь девушке по пьяни? Ты по себе судишь? Неужели я тоже к тебе вчера с этим приставал? К счастью, у нас обошлось. А они в ту ночь ехали в соседних купе, их мотало и сталкивало раз за разом в ночном вагоне, в котором они возвращались со съемок. Именно тогда «ее нет» прозвучало неубедительно. В эту лазейку какой-то ловкий сперматозоид и проник. «Я только спросить», — протиснулся он в толпе других к яйцеклетке. «Откуда ты все знаешь?» — рассмеялась Надя. «Опытным путем», — весьма опрометчиво съязвил бравый лев. «Кто-то уже от тебя залетал?» Морда юноши стала кислой. Было видно, как он не любил врать, просто ненавидел. И сейчас он никак не мог себе этого позволить. «Пытаюсь вспомнить. Ну, ты пока рассказывай дальше». Они вышли из кино и поехали домой. Это уже было. В общем, он ввалился к ней пьяный, с бутылкой вина, обсудить рабочие моменты. Она не смогла его выпроводить, потому что это было ее любимое вино. Вот так он и родился. Не стала Фортуна дожидаться ответа, она понимала, что, скорее всего, это будет вранье. И тогда уже Антон для нее быть перестанет, с одной стороны, но с другой уже звонил и молчал в трубку голос какого-то брошенного чувства. «Отличный повод», — все еще взвешивал свой ответ Антон. «Ты о чем?» «О вине». «Ну тогда признавайся, хватит уже торговаться с совестью». «Залетела одна», — всколыхнул копну волос Антон. Он был горд, взъерошен и убит. «То есть у тебя есть еще дети?» «Да нет, я по залету получился». «Вот ты докопалась. А откуда ты знаешь?» «Мои добрые родственники рассказали. Мать даже аборт хотела сделать, у них тогда кризис был и бытовой, и экономический». В общем, не в тему я был на тот момент, но срок уже был большой, и меня оставили. Да ладно тебе переживать. Пережил уже. Я думала, от тебя кто-то залетел. Прям детей уже представила, с которыми ты меня знакомишь. В этот момент в домофон позвонили. Ага, вон в дверь уже ломятся, беги открывать. Это же и хинкали, быстро они слепили. Пошла открывать дверь Фортуна. Точно, мы же заказывали. А я все думаю, откуда взялось кинзмараули? Хинкали мне всегда напоминали про Нику, мою сводную сестру, потому что ее первый был грузин. Не знаю, под каким грузинским соусом так вышло, потому что с Никой мы переписывались какое-то время, потом перешли на короткие смски, 2 раза в год, по случаю дня рождения. Все, что я знала о ней, то, что она уехала поступать в Герцена, кое-что мне рассказывала тетя Надя. Она знала все и про всех.